Он нас начал преследовать еще в системе Гаиджи, но там он вел себя весьма сдержанно и никак не проявлял себя ни по отношению ко мне, ни по отношению к имперским кораблям. Тогда же Искин внес его в свой список наблюдения. Честно говоря, рассчитывал, что, пока 2 месяца просидел внутри астероида, они забудут обо мне. Какой смысл гоняться за беглецом так долго? Обычно охотники за головами достаточно быстро теряют интерес, если цель хорошо заметает следы. Но нет, этот транспорт появился на 3-й день пребывания в системе. Это уже не простая охота, это больше похоже на личное. «Кианна, каково направление движения транспорта?» Спросил, напряженно всматриваясь в экран. «Корабль движется в направлении станции», — отозвалась Кианна своим электронным голосом. «Значит, наверняка уже знает, что я на станции», — пробормотал, нервно барабаня пальцами по краю планшета. Дарс вернулся в трюм и, заметив, что перестал работать с дроидом, подошел ближе. «Что-то случилось». Нахмурился он, заметив мое напряженное лицо. «У нас гости», — ответил ему, не отрываясь от экрана планшета. «Помнишь, я говорил, что за мной охотятся? Так вот, эти ребята куда опаснее, чем те, которых мы только что упаковали в мешки». «Серьезно». Дарс напрягся. «Кто они?» «Подозреваю, что наемники клана Гаиджи». «Думаю, серьезные ребята, а не любители вроде тех, с кем вы только что разобрались. И корабль у них серьезный. Они знают, что ты здесь». Мгновенно перешел в боевой режим Дарс. «Думаю, что да. Они слишком быстро появились здесь после того, как я появился здесь. Одни наемники поблизости — это случайность, 2 — уже закономерность. Видимо, находились все это время где-то поблизости и ждали, задумчиво потер подбородок. Полагал, что за 2 месяца, что провел внутри астероида, они потеряют мой след или интерес ко мне. Но, видимо, ошибался. Что будем делать?» Дарс уже машинально проверил оружие. «Время у нас есть. Корабль прибудет к станции через 4 часа. Сначала закончу с дроидом», — ответил, возвращаясь к работе с планшетом. «Постараюсь ускорить процесс. Потом соберем твоих ребят и обсудим план. Думаешь, они сразу нападут?» Дарс нервно погладил рукоять бластера. «Нет, сначала проведут разведку. Им нужно убедиться, что я действительно здесь, и оценить ситуацию. Времени у нас немного, но оно есть». Пальцы летали по экрану планшета, взламывая защиту. Обычно такая работа требует сосредоточенности, но сейчас я этим озадачил Кианну, а сам в фоновом режиме продолжал просчитывать варианты. «Кианна, запусти симуляцию боя с транспортом этого класса. Что у нас по шансам, если придется уходить с боем?» «Шансы оцениваются как низкие», — тут же отозвалась Кианна. «Транспорт класса Аркада-17 оснащен усиленной броней и вооружением, превосходящим стандартную комплектацию. По оценке, челнок сможет противостоять не более 2 минут при прямом столкновении». «Не очень обнадеживает», — пробормотал себе под нос. «Значит, мы в ловушке». Дарс нервно постукивал пальцами по рукояти. «Пока рано так говорить. У нас есть преимущество, они не знают, что мы готовы к их появлению. К тому же нас теперь больше», — кивнул Дарсу. «И у меня есть пара идей». Наконец, закончил взлом Искина, вернул его на место и передал коды доступа Дарсу. «Осталось заменить поврежденные платы, но это может сделать любой техник здесь. Пойдем в кают-компанию. Нужно связаться с твоими ребятами и все обсудить. Ситуация осложняется, хотя и не безнадёжна». По пути в кают-компанию мысли крутились вокруг очевидного вопроса, почему они так упорно преследуют меня. Конечно, понимал, что задел клан Гаиджи, но не настолько, чтобы выделять столько ресурсов на мою поимку, когда они терактами начали войну с кланом Даводжи и все ресурсы нужны там. Обычно такую настойчивость проявляют, когда дело касается кровной мести или когда человек знает что-то по-настоящему важное. Что же изменилось? Похищенные мной данные клана. Так передал их судье, а он наверняка правильно использовал. Эти данные, по сути, были уже не актуальны. Тогда что? И тут меня осенило. Запись. Запись с камер дома Марини, которую только недавно обнаружил. Возможно, на ней есть что-то, чего или кого тогда не заметил, что-то действительно важное. Что, если не только я ищу эту запись? Что, если Гаиджи тоже знают о ней и боятся, что эта информация всплывет? Нужно будет при первой возможности просмотреть эту запись целиком. Но сейчас приоритет — подготовиться к обороне. Или к бегству, если понадобится. Дарс, скажи своим, чтобы как можно быстрее возвращались. И чтобы были готовы к серьезному бою, резко развернулся к напарнику, прерывая поток своих мыслей. Понял, кивнул он, активируя связь. Пока он передавал сообщение, вызвал на экран план станции. Нужно найти все возможные пути отступления и продумать тактику. Эти ребята явно не станут церемониться. «Ребята возвращаются», — сообщил Дарс, отключив связь. «Будут здесь через 15 минут». «Отлично», — кивнул, продолжая изучать план станции. «А мы пока кое-что проверим». Пока Дарс общался со своими, решил просмотреть записи с камер дома Марини. Ведь именно там, возможно, лежал ответ на вопрос, почему за мной так упорно охотятся. Отошел в угол кают-компании и активировал нейросеть. «Займусь кое-чем важным», — бросил Дарсу. «Дай мне минут 15». Он кивнул, продолжая переговоры со своей командой, а я погрузился в просмотр записей. То, что увидел, заставило многое переосмыслить. События, развернувшиеся после нашего бегства с Марини, оказались куда серьезнее, чем мог предположить. Теперь стало понятно, почему искин моего дома был так тщательно вычищен. Про искин дома Марини говорить не приходилось, это произошло в первую очередь. Через некоторое время после нашего ухода к дому Марини прилетели два флайера. Из одного вышел никто иной, как сам Цидали, с ним находился глава Элгиды в сопровождении нескольких охранников, прилетевших на втором флайере. Меня это сразу удивило и задумался. Откуда такая оперативность? Собственно, покинул дом вместе с Марини всего за несколько минут до этого. Часть этих охранников сразу узнал. Именно с ними сражался в пещере. Глава 24 на записи было видно, как они все вместе входят в дом, осматривают первый этаж. В это же время на внутреннюю камеру попадает пошатывающийся Ван, живой, хотя и не пришедший в себя полностью после моего удара. Он медленно подходит к туше убитого мной зверя, опускается на колени, плачет. Да, он действительно рыдал над мертвым существом, гладя его по отрубленной голове. Нахмурился, не веря своим глазам. Вот оно, доказательство того, что Ван был жив, когда мы с Марини покинули дом. И не просто жив, он был в состоянии передвигаться и явно осознавал происходящее. Цидали и охрана, осмотрев первый этаж, поднялись на второй, обнаружив Вана у мертвого зверя.